Но сообщать это двум головорезам из авангарда пока рановато. Усикава терпеть не мог выкладывать информацию по кусочкам. Он любил скрупулезно собрать все доступные данные, вычленить факты, заготовить по-настоящему солидные доказательства и лишь потом заявить: «А на самом деле все было так». Еще со времен адвокатства он привык разыгрывать перед клиентами подобный спектакль. Прикидывался недотепой, усыпляя бдительность собеседника, а в самый важный момент вываливал истину залпом и направлял ход беседы в совершенно иное, выгодное для него русло. В электричке до Цуданумы он перебрал в голове несколько возможных версий. Возможно, Тенго и Аумаме любовники. То есть, конечно, не с 10 лет, но, скажем, встретились уже после окончания школы и оказались в одной постели. Почему бы и нет? А затем, по неизвестным пока причинам, объединились против секты «Авангард». Это версия первая. Впрочем, никакими доказательствами того, что они общаются, Усикава не располагал. У Тенго связь с замужней женщиной на 10 лет старше. Насколько можно понять, Тенго не стал бы спать с другой, будь у него связь с Аумаме. Не зря Усикава добрые 2 недели анализировал поведение Тенго со всех возможных сторон. 3 раза в неделю парень читает лекции по математике в колледже для абитуриентов, а почти все остальное время сидит дома. Видимо, пишет роман. На улицу выходит разве что на прогулку или за покупками. Живет просто, весь как на ладони, ни в чем необычном не замешан. Чтобы такой человек участвовал в подготовке убийства, верится с большим трудом. По большому счету, Усикаве даже нравился этот Тенго. Парень скромный и открытый, независимый, никогда ничего не просит. Как и многие здоровяки, не всегда быстро соображает, зато не подлечит, не действует из-под тишка. Наоборот, уж если что решил, прет напролом, но выполнит обязательно. На поприще юриста или биржевого маклера он бы, мягко скажем, не преуспел. Конкуренты сразу бы раскусили и размазали его карьеру по стенке. Но вот учителем математики или писателем ему трудиться сам Бог велел. Застенчивый, молчаливый, нравится многим женщинам. Словом, полная противоположность самому Усикаве. Об Аумаме же Усикава знал лишь то, что родилась она в семье истых фанатиков-очевидцев, и с раннего детства мать брала ее с собой в миссионерские походы по домам. В 5 классе Аумаме отреклась от веры и переехала жить к токийским родственникам в округ Адати. Видимо, не смогла больше вынести то, как с ней обращались в родной семье. Слава богу, здоровьем Бог не обидел. В старших классах Аумаме стала лидером школьной команды по софтболу, и на нее начали обращать внимание. Очевидно, благодаря спортивным успехам поступила в институт физкультуры и смогла получать стипендию. Больше ничего Усикаве разузнать не удалось. Он понятия не имел, что Аумаме за человек, о чем думает, в чем ее сила и слабость, и совершенно ничего не знал о ее личной жизни. Все, что он раскопал, сводилось к стопке документов, официально предоставленных ее школой. И тем не менее, изучив эти документы, Усикава понял, что могло объединять Тенго с Аумаме. Безрадостное детство. Наверняка мать, раздавая брошюры о секте, таскала за собой маленькую дочь. Наверняка они ходили от квартиры к квартире и жали кнопки звонков. Ибо все дети очевидцев обязаны помогать родителям в их нелегком деле распространения веры. Но точно так же и отец Тенго, работая сборщиком взносов за NHK, должен был постоянно обходить чужие жилища. И по выходным, скорее всего, брал с собой сына. По крайней мере, сам Усикава на его месте так бы и поступал. Одним выстрелом убиваешь 2 зайцев. Во-первых, человеку с ребенком люди охотнее отдают деньги. А во-вторых, не нужно тратиться на няньку. Хотя маленького Тенго это, понятно, совсем не радовало. Вполне возможно, Аумаме и Тенго не раз встречали друг друга в своих походах по улочкам Итикавы. Вот почему оба решили активно заниматься спортом, чтобы добиться стипендий и умотать из родного дома куда подальше. Оба талантливы. Но если кроме таланта рассчитывать не на что, ты просто вынужден лидировать, чтобы получить признание окружающих. Спорт был их единственным шансом сохранить себя. Наверняка эти двое сильно отличались от своих беззаботных сверстников, как образом мысли, так и отношением к миру. Детство у Сикавы, если подумать, сложилось примерно так же. Хотя рос он в богатой семье, ни в каких стипендиях не нуждался и карманные деньги от родителей получал. Но чтобы поступить на элитный юрфак, у Сикавы приходилось учиться изо всех сил. Так же, как Аомаме и Тенго. Адвокат и врач – две самые высокооплачиваемые профессии современной Японии. А вступительные экзамены на юрфак и в медицинский вуз считаются самыми сложными. Развлекаться со сверстниками было некогда. Забывая об удовольствиях бренного мира, которые по большей части были все равно ему недоступны, он погружался в учебу. Его психику постоянно клинило между комплексом неполноценности и осознанием собственного превосходства. «Вылитый Раскольников, так и не встретивший свою Соню», — частенько думал он про себя. «Ну, я-то ладно», — вздохнул он наконец. «Со мной же ничего не поделаешь. Вернемся к Тенго и Аомаме. Повстречайся эти двое теперь, 20 лет спустя. Небось, поразились бы, сколько между ними общего. Наверняка нашли бы о чем поговорить. Даже запросто смогли бы влюбиться друг в друга».